И с пылающими щеками, на которых оставались следы невытертых слез, она побежала вниз. Под ее проворными ногами гудели навощенные ступеньки лестницы. Мимо привратницы Ати прошла, не поклонившись, с высоко поднятой головой. А на улице вызывающе отвечала на любопытные взгляды прохожих. Многие оборачивались на молодую женщину с блестящими от гнева глазами, в которых сверкали запоздалые слезинки. Не все ли ей равно теперь? Она шла, сама не зная куда. Потом вдруг завернула в первую попавшуюся гостиницу. Грязное заведение, пользовавшееся дурной славой, не глядя, сняла номер и, заплатив вперед, заперлась в нем. Жизнь кончена. Еще одна жизнь. Боже мой, когда же они все кончатся? Марк не двинулся с места. Голова его по-прежнему лежала на подоконнике, как на плахе. Он обрадовался бы удару топора. Ах, если б можно было не носить на плечах эту отяжелевшую от муки голову! Если б можно было разом отсечь память о прежних днях и ночах! Но под черепной коробкой клокотали страсти. В один клубок судорожно сцепились боль и ненависть, и вся плоть Марка содрогалась от омерзения. Ни разу не вспомнил он с жалостью о той, которую только что прогнал. Ни разу не почувствовал желания простить, не попытался понять. Уязвленный самец видел лишь себя и свою обиду. Топот детских ножек на лестнице. Марк мгновенно вскочил, это возвращался Ваня. Ребенок ничего не должен знать. Марк торопливо вытер покрасневшие глаза, поставил на место стул, опрокинутый во время короткой схватки, подобрал застежку, открыл парадную дверь и перегнулся через перила. Анетта снизу крикнула: «Ты дома, Ася? Мы с Ваней пришли». «Это я, спасибо, мама». «Ты мой мальчик? Она вышла?» Он коротко ответил: «Да». Ваня уж почти добрался до лестничной площадки. «Я подниматься не стану», — добавила Анетта. «Устала очень. Спокойной ночи, мой мальчик». «Спокойной ночи, мама». Марк взял Ваню за руку и вошел в квартиру. Мальчику пришлось сказать, что мамы сегодня не будет, она уехала на несколько дней. Но любопытный Ваня приставал с вопросами. Казалось, ему уже все объяснили, как вдруг малыш неожиданно задавал новый вопрос и ставил Марка в тупик. Ему же надо было следить за каждым своим словом. Не то забудешь, что говорил прежде, а он тебя поймает. Немало труда стоило также Марку накормить Ваню и уложить спать. Когда он неумелыми руками раздевал мальчугана, тот с видом превосходства говорил: «Да нет, папа, не так, ты не умеешь». И подсказывал ему священный ритуал, омовение и все прочее. Эти мелкие хлопоты немного отвлекли Марка от его горя. А Ваня был в восторге от всех этих новшеств. Они с отцом, двое мужчин, остались одни в квартире. Вот здорово! Наутро Марк взял с мальчика обещание ничего не говорить бабушке о маме. Он сказал, что мамина поездка — большой секрет. Но Ваня, не желавший довольствоваться столь туманным объяснением, засыпал отца вопросами, на которые тот не знал, что отвечать. В конце концов Марк запутался. И Ваня прекрасно понял, что отец говорит неправду, от него что-то скрывают. Но он и виду не подал, только как щенок навострил уши. Тайна очень его занимала, и он потихоньку старался ее выведать. Однако слово свое Ваня сдержал, ничего не сказал бабушке, поступил как папа, солгал. У него даже хватило дерзости сказать Анете, что мама чувствует себя хорошо и делала сегодня там то-то и то-то. Ему понравилось обманывать, он казался сам себе важной персоной. Какую он играл роль, он не знал, но очень ею гордился, он совсем взрослый мужчина. На второй день после ухода Аси Марк получил от нее длинное письмо. 20 страниц, мелко исписанных карандашом. Она не оправдывалась и не изъявляла желания вернуться, но считала себя обязанной в точности изложить ему, что произошло. Она не думала о том, какими глазами он будет читать. Долг требует, чтобы она отдала ему отчет, последний отчет. С каким-то странным исступлением, этой болезненной потребностью славян анализировать свою душу, она, не жалея Марка, не жалея себя, копалась в своей совести, раскрывала поступки и мысли во всей их неприглядной наготе. Если выражение казалось ей неточным, она зачеркивала, исправляла, дополняла. Она не намерена была себя щадить, но не собиралась щадить и Марка. Ей надо свалить с себя это бремя, зато как легко становится потом. Лосиница действует точно перчатка для массажа. Обе до красна растирают кожу.